председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами архитектурного института Пэк Тусан. Его сопровождал начальник конструкторского управления Госсовета Мал Вон Чун. Ким Чен Ын обошел кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы, кабинет, где хранятся памятники историко-революционной славы, и кабинет истории развития института. Чтобы добиться стремительного развития отечественного зодчества, великий Ким Чен Ир в июле 1982 года основал архитектурный институт Пэк Тусан, лично наименовал его и не раз руководил на месте делами этого института. С особой теплотой в душе, осматривая фотокартины Ким Чен Ира, снятые во время его посещения института, Ким Чен Ын говорил, что каждый исторический экспонат в миниатюре рассказывает об истории руководства Ким Чен Ира, работой по развитию отечественного зодчества. Под мудрым руководством великого Ким Чен Ира, продолжал Ким Чен Ын, архитектурный институт Пэк Тусан превратился в авторитетный творческий и исследовательский коллектив, способный на самом высоком уровне проектировать любые заказные объекты и успешно решить все научно-технические вопросы в строительстве по зову партии. Ким Чен Ир с дальновидной прозорливостью создал такие архитектурные творческие и исследовательские комплексы, как архитектурный институт Пэк Тусан, ярко осветил направление развития отечественного зодчества. В отрыве от его руководства мы мыслим сегодняшний период полного расцвета строительства и великого процветания на этой земле. Мы никогда не должны предать забвению великие заслуги Ким Чен Ира. Все руководящие работники, проектировщики, архитекторы и научные сотрудники архитектурного института Пэк Тусан обязаны жить и трудиться, храня в сердце большую гордость за то, что они работают на славном рабочем участке, где оставлены следы мудрого руководства Ким Чен Ира, подчеркнул Ким Чен Ын. Во время посещения выставочного зала достижений архитектурной науки и техники, научного конструкторского кабинета, научного кабинета информационных данных и других участков, он выдвинул задачи перед институтом. Руководящие работники, проектировщики, архитекторы и научные сотрудники архитектурного института Пэк Тусан, сказал Ким Чен Ын, должны крепко себя вооружить чучейской архитектурно-эстетической мыслью нашей партии и ее политикой в области строительства, развертывать активную творческую борьбу за возведение монументальных творений, которые навеки будут передаваться наряду с эпохой Трудовой партии Кореи и последовательно воплощают в себе чучейский национальный оригинальный и современный вкус. Зодчество – это искусство высокого уровня. Одновременно это важное мерило, продемонстрирующее уровень цивилизации государства и нации, и мощь страны. Проектировщики и архитекторы, художники и садоводы, благодаря которым создается лучезарный завтрашний день нашей социалистической Родины. Осознав такую благородную миссию, все должны на самом высоком уровне создать проекты, где свое отражение нашли строительная мысль нашей партии и идеаль народа. Проектировщики, архитекторы и научные сотрудники должны последовательно отвергать сходство и повторность проектирования сооружений, должны прилагать активные усилия для того, чтобы больше и великолепно построить зеленые и другие многофункциональные здания. Архитектурный институт Пэк Тусан должен уделять большое внимание максимальному повышению удельного веса отечественных отделочных материалов, производству разнообразных, разновидных и разноцветных стройматериалов, развитию новой сферы строительства, повышению творческой способности проектировщиков и архитекторов и большому сбору данных о мировом зодчестве. Следует еще более модернизировать все чертежные принадлежности. Трудовая партия Кореи будет заботиться о поставке новейших компьютеров и других современных чертежных принадлежностей, чтобы на высоком уровне обеспечилась научность проектирования, его точность и оперативность. Во время пребывания в архитектурном институте Пэк Тусан смог хорошо узнать о том, каких славных успехов добились проектировщики, архитекторы и научные сотрудники в борьбе за реализацию указаний заветов Ким Чен Ира и помыслов нашей партии. Подчеркнул Ким Чен Ын и горячо отозвался о трудовых подвигах коллектива, который в прошлом на самом высоком уровне проектировал многочисленные архитектурные шедевры с национальной значимостью, воплощение в жизнь архитектурно-эстетической мысли Трудовой партии Кореи. «Партия возлагает большие надежды на архитектурный институт Пектусан», сказал Ким Чен Ын и выразил надежды и уверенность в том, что все руководящие работники, проектировщики, архитекторы и научные сотрудники института с честью справятся со своей трудной и почетной миссией и обязанностью. И на память сфотографировался с трудовым коллективом института.